Он вздохнул глубоко и укрепился на ногах, отчего сразу зажегся любопытством. «Как это растревожишь?» «Не растревожу, а растворожу, в творог превращу!» «Думаешь, ты один приемами владеешь?» «Дело не в приемах, а в их скорости. Я не ждал нападения». «Зачем тебе, Маша?» «Руки я убрал. Поэтому ли, приготовился ли к новому нападению, но он выпрямился и окреп на глазах и ждал. Видимо, придумывал способ ускользнуть под КамАЗ. Я повторил голосом, прущевым из меня, вроде каменного водопада. «Так зачем тебе, Маша?» «Опять силу применишь. И без силы расколешься. Почему же? Потому что я Черемных. Значит, в смысле... Да-да, Маша моя жена». Он притих. Похоже, эти слова шарахнули его сильнее моих кулаков. Бледное лицо налилось почти такой же синюшной кровью, какой наливалось под силой моих пальцев. Я ждал, когда эта кровь отольет. Наконец-то он спросил, как всхлипнул. «Жена? Правда?» «Брачные свидетельства показать?» — усмехнулся я. Он поверил. Я видел, как поверил. Гордое лицо опростилось и приняло какое-то овечье выражение. По-моему, даже пепельные локоны распрямились. Парень бормотнул. «Не знал, что замужем». «Рассказывай!» — потребовал я. Он огляделся. Идут прохожие с одного боку, заводская проходная с другого, стена дома сзади, КамАЗ спереди. Мы находились в щели. Я понял его, драться можно и в щели, а для обстоятельного рассказа нужно пространство. «Стой здесь!» — велел я, не сомневаясь, что он будет ждать. Я сбегал в офис, взял пиджак и что-то буркнул Маше насчет нового клиента. Куртку не надел, потому что облюбовал кафе через дорогу. Простенькая забегаловка, где можно не раздеваться и цедить пиво прямо из бутылок. Мы сели за столик. Ситуация требовала знакомства, поэтому я велел: «Ну, представься, Геннадий, а фамилия у меня алкогольная. Водкин, что ли? Не пей вода». «И не будем? Возьмем пивка». «Зачем Володька сочинил Лежепопова?» Когда брал пивко, спохватился. «Человека не знаю, и главное, не знаю, что он скажет». Вдруг услышу такое, отчего мои пальцы опять защелкнутся на его шее, как наручники. Не трогая пива, он спросил утверждающе: «Значит, ты муж Маши Черемных?» «Да, Николай», — назвался я, не торопя событий. Теперь он пивка глотнул, видимо, для нервов. Его волнение выражалось в том, что парень переминался, словно сел на колченогий стул, и начал-то, словно язык разминал. Чтобы стало понятно, придется начать издалека. Так сложно? Необычно. Ладно, начинай издалека. Удивила меня моя злость. Она как бы подтаивала. Исчезала она. Почему? Ага. Ее вытесняло беспокойство, которым я заражался от этого Гены, от его вступления. Надо запомнить, злость и беспокойство несовместимы, как селедка с сахаром. Николай, все дело в моей работе. А кем работаешь? Теперь он не переминался, теперь он заерзал, словно колченогий стол под ним заменили на горячую буржуйку. Работа творческая. Портной? То есть модельер, предположил я. Предположил из-за его латунных застежек. Сложнее. Художник. В своем деле. В каком? Не угадаешь. Специальность редкая. Ну какая? Настаивал я, поскольку она касалась Маши. Я парикмахер. Пиво в моем горле булькнуло удивленно. Не с Шизиком ли общаюсь? Что ж тут редкого? Парикмахер непростой. Делаю модельную стрижку. Теперь каждая девчонка заказывает модельную прическу. Но я работаю не с прическами. С бровями, что ли? Нет. Допрос уперся в непознаваемое. Подмышки дамам причесывает. Волосинки из носа дергает. Полюбовавшись моим затруднением, Гена сообщил с явной гордостью. Я парикмахер женских интимных мест. Это значит именно. Чего? Все-таки так я и не докумекал, что это значит. Ну, я же сказал, интимных мест. Лобков, что ли? И всей промежности. Видимо, на мое лицо легла брезгливость. Парикмахер обиделся, поджав губы, он сообщил. Ко мне очередь на месяц вперед. Подобные парикмахерские есть во всех европейских столицах. Кому охота прослыть чуркой? Я попробовал придать лицу выражение некоторого равнодушия, мол, эка невидаль, стрижка интимных мест. Не знаю почему, но лично меня с такой стриженной женщиной не заставили бы спать даже в европейских столицах. Из Устья я, из поселка. Но тут резанула догадка. Этот парикмахер стриг Машу. Пришел ее стричь. Я подавил импульс опять схватить его за тонкое горло, да удержался, надо выслушать. Николай, думаю, ты догадался о моем постоянном состоянии? Догадался. Тебе противно? Ничуть. Я же профессионал. Тогда что? Представляешь? Ежедневно видеть обнаженных женщин. Трогать их, гениталии, стричь. А как же гинекологи, буркнул я.